Глава 8. Пугающие образы, болезненные воспоминания. Рокси била дрожь. Бледное, искаженное лицо, в глазах стоят слезы. «Какой диагноз?» – спросил я ее. «Рассеянный склероз». 32-летняя юристка Рокси очень любила свою профессию. Однажды на работе она ощутила слабость и онемение в левой ноге, и через несколько дней ей поставили диагноз «рассеянный склероз». Это заболевание нервной системы, вызывающее целый ряд серьезных функциональных расстройств. При благоприятном сценарии после 1-2 обострений происходит полное выздоровление, но при неблагоприятном состоянии больного нервная система неуклонно разрушается, и дело заканчивается тяжелой формой инвалидности. Спрогнозировать сценарий развития заболевания в каждом конкретном случае невозможно. Поэтому неудивительно, что этот диагноз страшно напугал Рокси. Она то и дело представляла себя в инвалидном кресле. Тело жутко искорежено, из перекошенного рта капает слюна. Этот образ приводил ее в ужас. Она старалась уговаривать себя обычными расхожими фразами: «Не расстраивайся, может, все еще обойдется. Сейчас у тебя все не так плохо, переживать будешь, когда будет происходить что-то серьезное. Какой смысл изводить себя тем, чего нет, а может, и вообще не будет?» Друзья, родственники и врачи тоже пытались успокаивать ее примерно таким же образом. Помогло это Рокси избавиться от ее пугающих видений? Ни в коей мере. Рокси обнаружила, что у нее получается ненадолго отвлечься или выбросить эти образы из головы, но затем они всегда возвращаются и мучают ее хуже прежнего. Эта широко распространенная, но неэффективная стратегия борьбы называется подавление мыслей. Она подразумевает активные старания вытеснить гнетущие мысли и образы из своего сознания. Например, при каждом появлении нежелательной когниции можно сказать себе: «Нет, не думай об этом! Прекрати!» Щелкнуть резинкой на запястье или просто мысленно отбросить ее от себя. Подавлять мысли свойственно всем, но, к сожалению, данные исследований не оставляют сомнений в том, что если в краткосрочном плане это помогает недолго избавиться от гнетущих мыслей и чувств, то в долгосрочном, наоборот, способствует их все более частым появлениям в обостренной форме. Ярким примером являются расстройства, вызванные психологическими травмами. Регулярное появление тяжелых воспоминаний о травмирующем событии, например, изнасиловании, акте агрессии, сексуальном надругательстве, сопровождается болезненными эмоциями. Многие люди убеждаются, что могут ненадолго оттолкнуть их от себя с помощью развлечений, алкоголя, наркотиков и такого прочего, но спустя какое-то время эти воспоминания возвращаются с удвоенной силой. Помимо психотравм, подавляющее большинство людей склонны зацикливаться на пугающих образах будущего или неприятных воспоминаниях. На самом деле мы храним воспоминания во всех чувственных измерениях – образах, звуках, запахах, вкусах и физических ощущениях. Но в этой главе мы сосредоточим внимание на их визуальной составляющей. Сколько раз вам случалось видеть себя неудачником, отвергнутым, больным, умирающим или попавшим в какую-то беду? И сколько времени вы провели в размышлениях или переживаниях по поводу болезненных событий своего прошлого? Наверное, как и я, вы ответите «великое множество». Обратите внимание, примерно 10% людей испытывают трудности с визуализацией или образным мышлением, или же вообще не способны на это. Если вы, как и я, из их числа, большая часть сказанного в этой главе на вас не распространяется. Тем не менее, прослушайте ее, чтобы понимать и поддерживать своих близких, попавших в плен мысленных образов. И помните, что каждый раз, когда в этой книге используется слово «вообразите», вам не нужно стараться увидеть некую картинку в своей голове. Вообразить нечто можно на словах или в рамках концептуальных представлений. Ваше сознание создает эти когниции, поскольку усиленно старается обезопасить вас. Нужно быть готовым к этому. Не допусти этого. Защити себя, будь осторожен, вспомни, что было, и не допусти этого снова. Ваш разум работает в соответствии с правилом «безопасность превыше всего» и никогда не откажется от своей задачи номер 1 – приглядывать за вами. Это означает, что неприятные или пугающие образы и воспоминания будут периодически появляться, особенно при возникновении значительных трудностей, а мы будем тратить кучу времени и сил, реагируя на это в режимах «подчиняйся» или «борись». Более того, особенно страшные образы могут отпугивать нас от того, что мы хотели бы сделать. Например, многие избегают авиаперелетов, публичных выступлений или общения, поскольку зациклены на визуальных представлениях неминуемой катастрофы. Схожим образом, болезненные воспоминания об обидах или издевательствах в предыдущих отношениях могут отпугивать от вступления в новые или более здоровые. Будучи зацикленными на образах или воспоминаниях, мы уделяем им столько внимания, что нам трудно сосредоточиться на чем-либо еще. Реагируем на них как на события, происходящие здесь и сейчас, воспринимаем их как реальные угрозы. И напротив, расцепившись с образами и воспоминаниями, мы понимаем, что это лишь картины, возникшие в нашем сознании. Уделяем им внимание только в случаях, когда в них есть нечто полезное. Сознаем, что при всей их неприглядности они не представляют собой реальную угрозу, они могут вызывать неприятные чувства, но не способны причинить реальный вред. Разумеется, эти нежелательные когниции сопровождаются неприятными чувствами и отнюдь неблагими побуждениями. В следующих главах мы рассмотрим, как с этим быть, а сейчас давайте изучим первые этапы расцепления с образами и воспоминаниями. Вы уже знаете немало способов расцепления со словами в голове. С образами и воспоминаниями расцепление происходит схожим образом. Часто бывает достаточно определить и назвать. Это его мысленный образ. Замечаю воспоминания о, воображаю будущее, ворошу прошлое. Тем не менее, в случаях кошмарных образов или поистине страшных воспоминаний, лучшим выбором будет якорение. Скорее всего, у вас получится расцепиться после нескольких циклов по трехшаговой формуле: определение образа, воспоминания и сопутствующих чувств, контакт с телом и вовлечение. Идем дальше. Теперь рассмотрим несколько приемов, помогающих увидеть в этих когнициях то, чем они являются на самом деле – мысленные образы, не способные причинить реальный вред. Признав это, можно позволить им существовать, не борясь с ними и не пытаясь избежать их. Предостережение. Забавные приемы из этого раздела обычно помогают при воспоминаниях о неприятных ситуациях, неудачах, ошибках, отказах, унижениях или достойных сожаления поступках. Но для случаев крайне болезненных воспоминаний они не подходят. Пожалуйста, не используйте их, если вас угнетают травмирующие воспоминания. Ограничьтесь определением, называнием и якорением. Вновь напоминаю, что к этим упражнениям нужно подходить как к экспериментам, проявляя неподдельный интерес к тому, что будет происходить. Если какой-то конкретный прием не получается или же не срабатывает, просто поставьте галочку в графе «разочарование» и переходите к другому. Перед началом каждого эксперимента прежде всего изучите его описание. Затем мысленно обратитесь к неприятному образу или воспоминанию. Сведите развернутые динамические образы в 10-секундный видеоклип. После этого перестаньте слушать книгу и опробуйте предложенную технику. Пропускайте все, которые не пройдут. Телеэкран. Вызовите в памяти беспокоящий образ и обращайте внимание на то, как это действует на вас. Теперь представьте, что на стене висит небольшой телевизор. Мысленно поместите образ на экран и поиграйте с ним. Переверните вверх ногами, уложите на бок, покрутите в разные стороны, растяните изображение. Если это видеоклип, прокрутите его в режиме замедленного воспроизведения. Затем прокрутите назад в режиме замедленного воспроизведения. Затем вперед и назад на двойной скорости. Сделайте картинку черно-белой, потом увеличивайте цветность и контрастность до абсурдных кислотных оттенков. Помните, наша цель не отделываться от образов воспоминаний, а увидеть в них то, чем они являются на самом деле – безобидными картинками. Для этого вам может понадобиться от 10 секунд до 1 минуты. Если после этого вы все еще зацикливаетесь, попробуйте сделать следующий метод. Субтитры. Добавьте к образу на телеэкране субтитры. Например, если это картина вашей неудачи, субтитры могут гласить «это был настоящий провал». При желании можно сделать этот субтитр смешным. «Тьфу ты, вот опять!» Если только это не будет выглядеть опошлением ситуации. Если спустя 30 секунд вы все еще зациклены, попробуйте добавить саундтрек. Сопроводите оставшуюся на экране картинку музыкальным фрагментом по своему выбору. Поэкспериментируйте с разными жанрами. Джаз, хип-хоп, классика, рок – ваша любимая киномузыка. А если образ никак не оставляет вас, попробуйте сменить фон. Представляйте себе этот образ в самых разных обстоятельствах и местах, по 20 секунд на каждый сюжет. В виде принта на футболке, в виде рекламного стенда на шоссе, в виде стикера на бампере автомобиля, в виде фото в иллюстрированном журнале, в виде татуировки на чьей-то спине, в виде всплывающего окна на дисплее вашего компьютера, в виде плаката в комнате подростка, в виде почтовой марки или картинки из комикса. В общем, дайте полную волю своему воображению. А если вы все еще зацикливаетесь на этом образе, то я предлагаю выполнять эти упражнения ежедневно в течение минимум 5 минут. Можно выполнять все, можно ограничиться некоторыми. Чтобы расцепиться с этими образами, для начала нужно на них сконцентрироваться. А конечная цель в том, чтобы научиться не обращать на них внимания, как на включенный телевизор в дальнем углу комнаты. Я предложил Рокси заниматься этими упражнениями ежедневно, и через неделю ее уже не донимал образ ее тела в инвалидной коляске. Время от времени он все же возникал, но теперь не приводил ее в ужас. Рокси научилась позволять ему появляться и исчезать, не отвлекаясь от более важных дел. Парадоксально, но чем меньше она отгоняла этот образ, тем реже он возникал перед ее глазами. Это был незапланированный и очень приятный положительный побочный эффект. Экспозиция. На языке психологии то, чем вы только что занимались, называется экспозиция. В повседневной речи для этого есть выражение вроде «посмотреть страху в глаза» или «выйти из зоны комфорта». Экспозиция подразумевает, что вы сознательно встречаетесь с трудностями, чтобы научиться реагировать на них более конструктивно. Трудности могут быть внешними – люди, места, ситуации, занятия, мероприятия и такое прочее, или внутренними – мысли, чувства, воспоминания и такое прочее. Экспозиция – мощнейший и наиболее эффективный инструмент воздействия на человеческое поведение и всех, которыми располагает психология. И практически все в этой книге в той или иной мере предполагает использование экспозиции. Так, все описанные ранее приемы расцепления, от якорения до благодарности сознанию, подразумевают целенаправленный контакт с внутренними трудностями, то есть нежелательными мыслями и чувствами, с целью усвоения более эффективных способов реакции на них. С точки зрения нейропластичности, экспозиция позволяет сформировать новые нейронные пути в дополнение к существующим. Благодаря этому в ответ на активацию старых нейронных путей при возникновении неприятных мыслей и чувств включаются новые, в результате чего срабатывают ваши вновь приобретенные навыки расцепления. А сейчас я опять за свое. Зачастую при применении этих приемов неприятные образы воспоминаний исчезают, и ваше настроение становится намного лучше. Но это всего лишь дополнительные бонусы, а не главный результат. Радуйтесь им, но не считайте их основной целью своих упражнений, иначе вас ждет скорое разочарование. Простите, что вновь и вновь повторяю одно и то же, но до многих это доходит с большим трудом. Цель расцепления – освободить вас для шагов вперед и нацеленности на самое главное. Если это не совсем понятно, вернитесь к упражнению «Руки как мысли». Если применять эти приемы по их прямому предназначению, они помогут вам не попадать в ловушку счастья. А еще они помогут по достоинству оценить одно театральное представление.